Глава 20. Начнем с того, что существовало два разных Роба. Старый Роб все еще наблюдал за мной так, будто что-то затевает. Будто хочет отвезти меня на бойню, туда, куда возят кормовых овец. Или погрузить в фургон, приезжающий за ягнятами и увозящий их навстречу невеселой участи. Старый Роб все так же колотил в стенку спальни, когда я начинал разговаривать по ночам. Он все еще проверял уровень зерна в хранилище и говорил, что его недостаточно, а также уровень дождя на дождемере, и считал его слишком низким. Он все еще подсчитывал убытки и злобно смотрел на разросшиеся кусты шиповника и утесника. Он все еще ходил в соснях за ружьем, натянув балаклаву, закрывая лицо, как преступник. И, несмотря на тревожные крики, я по-прежнему верил словам Марни. Мол, ее муж отстреливает кроликов, потому что они вредители. Но в гостиной, на кухне и на заднем крыльце, там, куда смотрели глаза, появлялся новый Роб. Он следил, чтобы на диване были бельевые прищепки, с которыми я любил играть. Он приносил мне кусочки бекона и кураги, смеялся, когда я прокладывал себе путь за рваные занавески или ковырял шелушащуюся краску. Помогал с моими костюмчиками, поправлял беретку, если Марни одевала меня художником, и приспосабливал 8 длинных лапок, если она наряжала меня пауком. Соглашался со всем, что я говорю. «Конечно, Тама. Как скажешь, Тама». Он по-прежнему смотрел детективные сериалы про красивых мертвых женщин, которым протыкали ножом их неверные сердца, шеи и глаза. Но, вскакивая во время рекламных пауз, приносил чай, а не пиво, и всегда почесывал мне спинку, когда проходил мимо. «Это висяк, Тама?» — говорил он. «Даже не смей говорить такое, даже не смей!» Подписчики с восторгом проглотили это со всеми потрохами. «Что за дивная семья?» — писали они. «Тама, тебе повезло, что твои папа и мама такие заботливые. Мужчинам на заметку, вот как нужно обращаться с теми, кого вы любите. Это настоящий мужчина». Я знал, что Роб просто исполняет свою роль, дожидаясь, когда на него прольется денежный дождь. Но также заметил, мне не припомнить, когда он в последний раз ударил Марни. Поэтому я тоже продолжал играть свою роль, позировал для фотографий, устраивал представления для видеороликов, показывался подписчикам, когда они приезжали, болтал без умолку. Ради Марни. Ради денег. И даже почти не думал о том, что она говорила по радио, когда представилась как Меган, что Роб убил ее младенчика еще до рождения. Возможно, это просто страшная сказка. А возможно даже, что все это говорила вовсе не Марни. Однажды я услышал, как Роб свистит, разуваясь у задней двери. Я привык к немузыкальным звукам, которые он издавал, работая с собаками, веля дымке стоять, подзывая к себе, помогая. Но сейчас все было иначе. Роб насвистывал песенку, нежную и ритмичную, а собак и рядом не пробегало. Мелодия наполнила заднее крыльцо и последовала за ним в кухню, где Марни готовила ужин, а я лежал на меховой думочке в костюме пожарного. «Трансляция идет?» — спросил он и кивнул в сторону глаза на подоконнике. Марни покачала головой. «Сколько мы сегодня заработали?» «Миллионы», — ответила Марни. «Миллиарды!» «Ты ж моя девочка!» Он поставил свой ноутбук на кухонный стол и добавил. «Посмотри баланс. Мне даже не верится, но тут все верно». Когда я вскочил на стол, чтобы тоже посмотреть, он не прогнал меня. «В смысле, как такое вообще возможно?» — сказал он. «Как мы так быстро вышли на прибыль?» Я перепорхнул на крышку ноутбука, но Роб только засмеялся. «Отчасти благодаря торговле», — ответила Марни, «но в основном за счет рекламы». «Тама, малыш, ты просто красавчик», — сказал Роб. Я подумал, что он собрался меня поцеловать и прыгнул обратно на свою думочку. «Мы сможем заменить трактор», — сказал он. «Починить все в стригальне, и в доме, и везде». «Думаю, надо уволиться от Линет», — сказала Марни. «Точно», — поддержал Роб. «Правильная мысль». «На этой неделе подам заявление». «Конечно». Она погладила его по плечу, но он сказал: «Не трогай меня, я весь в грязи». А Марни засмеялась и сказала, что в этом нет ничего страшного. Когда Роб ушел в ванную принять душ, Марни отправила на гриль бараньи отбивные. Потом скрестила руки на груди, склонила голову на бок и посмотрела на меня. А я смотрел на нее. Она сказала: «А я почем знаю, Тама? Но давай не будем ставить это под сомнение, хорошо? Все так, будто он снова вернулся. Тот Роб, за которого я выходила. Он говорит, что даже курить бросил». Получалось, что новый Роб — это старый Роб. А значит, старый Роб должен быть новым Робом. И мне не следовало ставить такое положение вещей под сомнение. Вот я и не ставил. Но, возможно, это нужно было сделать. Хотя теперь это вряд ли имеет значение. Марни сфотографировала меня в костюме пожарного и сказала: «Люди могут меняться. Серьезно, я в это верю. И ведь нельзя сказать, что он не сожалеет о том, что делал. Ты ведь видел, как он плачет, как стоял на коленях у моих ног и умолял. Это наш второй шанс, Тама. Ты дал нам второй шанс. Наш маленький мальчик. Мы вышли на новый этап, я знаю. И вот еще что. То ли ты ведешь себя тише по ночам, то ли Роб просто тебя не слышит, но он даже спит крепче. Разве мы не заслуживаем лучшей жизни? Ты ж мой хороший». Роб вернулся из душа чистенький, прозовевший. Он ел свою отбивную руками, откусывая мясо от косточки, пока я клевал из блюдечка нарезанное кусочками сердца. Роб сказал: «У меня на эти места была аллергия. Ребенком я прятался среди сосен, где папаша не мог меня найти. Но от них у меня началась астма. Я задыхался и один раз чуть не умер. Мама говорила, что нам надо все продать и переехать. Но папа сказал, что мы не продали имущество, когда строили эту чертову плотину. И уж тем более не продадим его сейчас, только потому, что я иногда кашляю. Вот мы и остались. Я привык тут жить. Братья никогда не любили все здесь так же, как я. Помню, как-то в выходные мы втроем поднялись так высоко в горы, как только смогли, на вершину скалистого выступа, который между собой называли дымоходом. Он такой высокий, острый и тонкий, нам едва хватило там места, зато оттуда был виден весь громадный мир. Я сфотографировал Лачи и Адама, как они вцепились в этот уступ, а через много лет показал снимок Лачи и спросил, помнит ли он эту нашу вылазку. И он мне на это: «Ой, а разве ты был с нами тогда?» Я ему: «А кто тогда, по-твоему, сделал эту фотку? Какого хера я, по-твоему, вообще не существую? Когда мы спускались, ты упал», — сказал я ему, — «разбил коленку. Я стал смеяться над тобой, и ты бросил в меня камнем». Но он сказал, что совсем ничего такого не помнит. Позднее, когда они поужинали, Роб дал мне косточку от своей отбивной, чтобы я мог выклевать оттуда мозг. На рассвете я услышал, как за окном спальни кто-то обращается ко мне на родном языке. Эта сестра звала меня издалека: «Брат, брат, лети сюда и попробуй. Лети и отведай». Пока я не совсем проснулся, мне казалось, что я снова в сосняке. Снова слеток, и она учит меня разбивать улиток о землю и наклонять голову, чтобы слышать движение личинок, которые под землей грызут корни трав. Я открыл глаза, встряхнулся, пробуждаясь. Покинул свою кровать, свое желтое одеяльце, вращающееся солнце с луной, звездами и облаками. Миновал коридор, выскользнул в кошачью дверцу «Мяу» и устремился на голос. Голос моей крови. Почему сестра зовет меня сейчас? Неужели мне, наконец, прощен мой уход? Неужели так заведено в дикой природе? Но голос сестры доносился не из сосен. Я летел над гравиевой дорожкой вниз к вишневому саду, где ветви ломились от почти созревших ягод, мягких, подрагивающих, ярко-зеленых в бледном утреннем свете. С деревьев на нас смотрели яркими глазами муляжи птиц. Я знал, что они не живые, что это просто такой трюк. Быть может, мы снова станем играть в наши игры. Сестра и я, передавая друг дружке листок. «Держи его!» «Нет, не хочу, держи сам!» И переворачиваться на спины при появлении отца, показывая ему свои мягкие брюшки. А когда вся стая запрокинет головы в совместном хоре и сорочий гимн вознесется, сотрясая голубые небеса, я буду знать его слова. «Брат!» — звала сестра. «Тебе надо это попробовать! Сюда, я здесь!» Я нашел кусочек свиного сала и кусочек бараньего жира. Пришлось задержаться, чтобы их схватить. «Сюда!» — звала сестра. «Ты почти на месте!» Потом я увидел ее на траве у дальнего забора, в проволочной коробке. «Ты в ловушке?» — спросил я. «Нет». «Разве это не ловушка?» «Не ловушка! Не ловушка!» У коробки было два отделения. Их разделяла зеркальная стенка. А еще имелся вход, как приглашение к пиру. Там блестела крышка от консервной банки. И мне следовало догадаться. Следовало заподозрить. «Бараний жир? Сало? Кошачий корм? Масло?» — сказала сестра. «Хочешь попробовать? Все это можно отведать. Можно съесть». Низкое утреннее солнце сверкнуло в зеркале. Зеркало сверкнуло в моих глазах. И мне следовало догадаться. Следовало заподозрить. Но передо мной было все для сияющего пира, все для еды. И меня звала моя сестра, моя кровь. И я вошел внутрь. И дверца захлопнулась. «Теперь мы оба попались», — сказала сестра. «Зачем ты это сделала?» «Мне было одиноко». Она высунула голову из-за зеркала и посмотрела на меня. «Тебе кранты, засранец», — сказал я. «Что это значит?» «Не знаю». «Ты больше не говоришь, как птица». «Нет». «Нет». «Но они сделали птицу, которая говорит, как я. Роб и Марни. Люди в доме». «Люди не делают птиц. Люди делают людей. Наверное, они украли яйцо». «Эта птица не из яйца». «Не может быть! Без яйца птицы не сделать! Откуда она взялась?» «Из картонной коробки». «Что такое картонная коробка?» «Вроде квадратного яйца». «Ой!» И внутри этой птицы мой голос. Мой человеческий голос. Он говорит: «Доброе утро! Добро пожаловать! Я Тама! Тебя так и хочется съесть! Это не смешно! Мяу!» «Значит, не настоящая птица». «Подделка, копия». «Кстати, о птицах», — шепнула сестра через сетку. «Тут со мной кто-то есть». «Где?» «В клетке». Она склонила голову набок. «Кто-то зашел вместе со мной, с другой стороны». «Ты же говорила, что тебе одиноко». «Очень». «Но ты не одна». «Эта птица со мной не разговаривает. Только делает то же самое, что делаю я». Сестра опустила голос еще ниже. «Она и сейчас меня передразнивает». «Это сорока?» — спросил я. «Да». «И она повторяет все, что ты делаешь? Каждое движение?» «Да». «Точно в то же самое время?» «Да, да». «Это зеркало. Это ты». «Я?» «Твое отражение. Игра света». Сестра отступила и уставилась на зеркало. Поджала одну ногу, поджала другую, расправила крыло. «Посмотри на нее. Она великолепна. У тебя тоже есть отражение?» «Да». «Покажи». «Не могу». «Думаю, у тебя его и нету вовсе». Сестра отвернулась и стала доедать остатки кошачьего корма, поглядывая в зеркало перед каждым новым клевком. «Ладно», — сказала она, покончив с едой. «Ты собираешься меня выпустить?» «Как я это сделаю?» «Не знаю. Ты же самый умный мальчик на свете». «Мы в ловушке», — сказал я. «Это ловушка. Отец много раз нам про них рассказывал». «Да, он нас убьет. Это ты виноват». «Он не сможет нас убить, если мы не выберемся». «Тогда как нам выбраться?» «Наверное, можно позвать на помощь». «Отец нас убьет!» Я вгляделся в сад. Ряд за рядом слева тянулись деревья. Справа была ограда вдоль главной дороги. За полосой гравия виднелся яркий, как желток, дом. Стригальня, сеновал и зернохранилище. И громадные темные сосны, прорезавшие воздух на склоне холма черными силуэтами. Никакой Марни, чтобы меня спасти. Я услышал, как ожил мотор мотоцикла и голос Роба, который звал собак. «Ко мне, Датчи! Ко мне, Ночка, Дымка! Помогай! Обходите справа!» «Эй!» — услышал я сестру. «Эй, эй! Ау!» «Что?» «Я могу забрать твой кошачий корм?» Не знаю, сколько прошло времени. Скорее всего, почти все утро. Мимо проехала Марни, направляясь в магазин Линнет. Два туриста с рюкзаками проследовали к нашему дому и обратно, когда никого там не обнаружили. «Как думаешь, может, это он?» — донеслось до меня. «Это Слёток», — сказал другой турист. «А вон тот?» «Тоже Слёток». Некоторое время возле ловушки перепархивал с места на место веерохвостый голубь, попискивая на бараний жир. «Дверь!» — сказала ему сестра и всем телом вытянулась в сторону щеколды. «Открой дверь!» «Он слишком маленький», — сказал я. «Маленький, маленький!» — пропищал голубь. «И слишком глупый!» — сказала сестра. «Глупый, глупый!» — пропищал он. Потом сел на крышку клетки и стал смотреть на нас. Его хвостовые перья растопырились, как белая человеческая ладонь. «Глупый, глупый!» «Почему тогда он снаружи, а мы внутри?» — спросил я. «Заткнись!» — сказала сестра. «К тому же тут бараний жир, сало, кошачий корм, масло!» «Жир, жир, жир, жир, жир!» — закурлыкал голубь. Сестра схватила кусок бараньего жира, помахала им перед голубем. «Хочешь, дружок?» «Жир, жир, жир, жир, жир!» — сказал голубь. Сестра проглотила кусок, потом просунула клюв сквозь проволочную крышу и попыталась спихнуть голубя. Но тот просто перескочил на другую проволоку и продолжил петь на одной ноте. «Можешь поймать его и съесть?» — спросила меня сестра. «Протащить в эти дырки по кусочкам!» Роб с собаками гнали овец на двор, и мы наблюдали, как те делают, что им велят. «Жарко стало, да?» — сказала сестра. «Жарко», — согласился я. В горле пересохло. «Где же кровь дьявола, чтобы увлажнить язык?» Сестра снова любовалась собой перед зеркалом, распушала перышки на груди. «Эй!» — она вдруг посмотрела вверх. «Что?» «Наш дружок только что нагадил мне прямо на голову!» «Это совсем незаметно», — сказал я. «Белое на белом». Сестра стала бросаться на стенки клетки, которые тряслись, как ветви во время урагана. Но голубь просто перескочил на мою половину ловушки. «Жир!» — сказал он. «Жир!» Потом я услышал голос Барбары. «Не грызи это, ягненочек мой! Ты понятия не имеешь, где оно побывало». Она появилась из-за рядов деревьев с малышом Анжи. И малыш теперь стал малышом ходячим. Он ковылял, держась за руку Барбары. «Грязюка! Грязюка!» — сказала Барбара, вытащила у него изо рта какую-то палочку и бросила в траву. Ходячий малыш уставился на Барбару, потом закрыл глаза, открыл рот и закричал. «Силы небесные!» — сказала Барбара. «Такой маленький человечек и такой громкий от него шум!» Она показала малышу игрушечного крокодила, подбросила его в воздух и сказала. «А вот крокодильчик! Хвать похвать! Хвать похвать!» Малыш шлепнулся на траву, крича, брыкаясь и краснея. А Барбара стояла и смотрела. «Мы не терпим такого поведения», — сказала она. «И не обращаем на него внимания. Когда ты закончишь, Кадан, я дам тебе покушать крекер. А пока буду делать вид, что ничего не происходит. Бабушка будет притворяться, что ты милый маленький мальчик с хорошим поведением, а не мальчик, который ведет себя как дикий зверь. Понимаешь, Кадан, никто не хочет дружить с мальчиками, которые себя не контролируют. И чем скорее ты это поймешь, тем лучше. Думаешь, сэр Джона Лому когда-нибудь валялся на поле для регби и орал, что все идет не так, как ему хочется? Конечно, нет. Он всегда вел себя с достоинством, как настоящий мужчина. А какое у него телосложение? Как-то раз он расписался прямо на моей толстовке, Кадан, и я почувствовала его гигантскую силу, когда он писал свое имя у меня на груди. Мощь его огромных полинезийских рук. И сказала, что никогда не выстиру эту толстовку. А он сказал: «Здорово». А я сказала: «Будь я лет на 20 моложе». А он сказал: «Круто». Может, я могла бы продать эту шмотку за большие деньги, особенно сейчас, когда он умер. Но храню ее как дань уважения великолепному новозеландцу по особым поводам. В день рождения, например. Или в день Вайтанги. 6 февраля. В национальный день Новой Зеландии. Достаю ее из наволочки и надеваю. Будешь хорошо себя вести, Кадан. Научишься контролировать свои капризы. Я, может быть, оставлю ее тебе». К тому времени малыш перестал кричать и набрал полные кулачки травы. «Пройдем немного подальше», — сказала Барбара. «Надо умотать тебя как следует, чтобы ты хорошенько и долго поспал с крокодильчиком, а бабушка могла посмотреть свою передачу. Давай-ка нагуляемся так, чтобы ты до самого полдника проспал. Вот тебе крекер, идем». Когда они приблизились, мы с сестрой застыли. Я смотрел на нее сквозь проволочную стенку, а она смотрела на меня. «Жир!» — сказал голубь. «Жир!» Ни один из нас не шевельнулся. «Жир! Жир, жир, жир!» Тут малыш нас увидел. Он показал на клетку и сказал: «Пти! Пти!» «О!» — воскликнула Барбара. «Умный мальчик! Да, птичка! Птичка! Пти!» — сказал малыш. «Птичка! Береги пальчики! Жир! Жир!» «Тебе кранты, засранец!» — сказал я. «Прошу прощения», — сказала Барбара. «Что за выражение при ребенке?» «Буду делать вид, что ничего не происходит», — сказал я. «Что ты говоришь?» — спросила сестра. Барбара присела на корточки, сунула крокодила под мышку и прищурилась на меня. «Это ты?» — сказала она. А я сказал: «Надо умотать тебя как следует». «Что ты говоришь?» — повторила сестра. Малыш уронил свой крекер, к которому тут же метнулся голубь, и снова принялся орать. «Мы дома другой крекер возьмем», — сказала Барбара. «Идем, детка. Нам надо пойти домой и поискать маму с папой. Кадан? Кадан!» Малыш продолжал кричать. «Это не конец света», — сказала Барбара. «Такие вещи случаются каждый день. Ты должен привыкнуть, что так бывает, и приготовиться к многочисленным разочарованиям». Она схватила малыша и зашагала к дому Ника и Анжи. Мы с сестрой смотрели, как голубь расклевывает крекер. «Что они делают с птицами, которых поймали?» — спросила сестра. «Не знаю», — сказал я. «Каждый отец в нашей стае хочет от детей, чтобы они не приближались к ловушкам. Но никто не знает, что происходит с птицами, которые там оказались». Я не ответил. «Может, нас отправят в такое место, где ни болезней, ни голода, ни котов, ни машин, ни высоковольток, ни ядов, ни холода, и мы сможем жить там вечно?» «Может быть». «Это самая дальняя ловушка», — сказала Анжи. «Вот черт», — сказал Ник. «Теща-то не соврала. Две штуки попалось. Дальше что?» «Как по-твоему, кто-то из них похож на Таму?» «Не знаю», — Это ж птицы. Черно-белые птицы. Разве ж так поймешь? «Тама!» — позвала Анжи, вглядываясь в нас. «Тама!» «Тамагочи!» — сказал Ник. Мы оба уставились на них, одетых в одинаковые футболки с Тамой, и взъерошили перья. «Вряд ли он тут», — сказала Анжи. «Он меньше этих сорок и постоянно болтает. Фиг его заткнешь». «И что теперь делать?» «Ну, придется с ними разобраться». «Проявить гуманность и выпустить где-нибудь подальше?» «Роб говорит, это не работает. Думаю, нам нужно поступить более радикально». «Нам?» «Хочешь, чтобы мы монетку бросили?» «Сомневаюсь, что я смогу». «Это просто», — сказала Анжи. «Просто подбрасываешь ее в воздух и смотришь, орел выпадет или решка». «Очень смешно». «Блин, ладно. Что нам делать?» «Прочесть инструкцию». «Окей, ладно, инструкция». «Она наверху клетки». «Точно. Установите ловушку на открытом месте, куда сороки прилетают питаться». «Уже сделано». «Да, верно. Положите туда свежую приманку, например». «Это тоже сделано. Мне что, самой читать?» «Ага», — сказал Ник. «Да что с тобой?» «Они на нас смотрят». «И что?» — спросила Анжи. «Как будто понимают». «Они же просто птицы, животные!» «Ты уверена, что тут нет питомца Марни?» «Уж поверь, к этому времени он бы уже заговорил». Барбара сказала, что слышала, как одна из птиц разговаривала. Анжи пожала плечами. «У всех сорок развито звукоподражание». «В случае чего Марни будет в отчаянии и никогда нас не простит». «Я уверена», — сказала Анжи. «Эти птицы крупнее, потому что раздобрели на нашей вишне. Прах их побери». «Дошло? Чтобы сороки не начали избегать ловушек, всегда убивайте пойманных птиц не на виду у остальных. Убивайте их вечером либо днем, предварительно прикрыв ловушки старыми простынями, чтобы успокоить птиц и уничтожить их незаметно». Я запрокинул голову и открыл клюв, чтобы издать сигнал тревоги. Но оттуда вырвалось только: «Мы не терпим такого поведения!» «Что это было?» — спросила сестра. «С сороками можно справиться голыми руками», — сказала Анжи. «Погоди-ка, что?» — сказал Ник. «С сороками можно справиться голыми руками». «Нет, подожди. Вот этот что-то сказал». «Разве?» «Вроде бы да». «Я не слышала». «С сороками можно справиться голыми руками, предварительно надев пару легких перчаток. Откройте верхний люк, нажав на кнопку «фиксатор». Когда сорока отвернется, схватите ее за туловище и удерживайте шею между указательных пальцев». Она сделала в воздухе движение, как будто хватала и надавливала. «Чтобы убить птицу быстро и наверняка, выберите участок шеи, зафиксируйте его и сверните голову одним резким движением». Я снова раскрыл клюв. «Мы не терпим такого поведения! Какое у него телосложение?» «Что?» — спросила сестра. «Что-что-что?» «Ну уж сейчас ты не могла не слышать», — сказал Ник. «Это точно он». «Ну...» — протянула Анжи. «Знаешь, может, так будет лучше. Для нее свет на нем клином сошелся. Она с ним душ принимает, это нездорово. Это противоестественно. Они зарабатывают на нем сумасшедшие деньги. Роб это существо вообще не выносит. И не раз мне говорил по секрету, что рад бы вышибить ему пулей мозги». «Ты прекрасно знаешь, что у него просто такая манера выражаться. Пустые слова. Это разбило бы Марни сердце». «Но из-за этой птицы у нее с Робом постоянные трения. Роб всегда быстро вспыхивал. А тут еще эта ситуация с птицей. Я никогда тебе не говорила, но однажды, некоторое время назад, он ударил Марни». «Не могу поверить. Может, он порой слишком резок, но в такое я не верю». «Помнишь, когда мы в последний раз были у них в гостях? Он жаловался на камеру в гостиной. Говорил, что Марни раструбила на весь мир, где они живут. Говорил, что теперь их жизнь — долбанная прямая трансляция. Да у него просто шуточки такие. «В целом он хороший парень», — сказала Анжи. «Я просто немного переживаю, что может случиться, если они и дальше будут в центре внимания, когда никакой приватности и туристы в окна заглядывают». «Ну, не знаю», — сказал Ник. «Поверь, так лучше. Нам даже говорить Марни ничего не надо. Она просто подумает, что он решил вернуться в естественную среду обитания. Улетел, чтобы найти себе пару и жить счастливо». Она накрыла клетку простыней. «Что-что-что?» — затрещала сестра, переступая с ноги на ногу. «Это противоестественно», — сказал я. «Что-что?» «Он к нам обращается», — сказал Ник. «Это просто звукоподражание», — сказала Анжи. На миг стало тихо. «Я это сделаю», — сказал Ник. «Думаю, он собирается нас убить», — сказал я. «Ник собирается нас убить». «Смерть от Ника?» «Смерть от Ника». Мы сидели под простыней неподвижные, как камни, и не могли видеть Ника. Значит, он не мог видеть нас. Сквозь несколько дырок в ткани просачивались лучики дневного света, и я слышал собственное дыхание. Потом Ник открыл люк с моей стороны клетки, и прежде чем я понял, что происходит, сунул туда руку, схватил меня и сжал мне шею указательными пальцами. Я был как камень, и сестра была как камень. Я не сопротивлялся, а она не издавала ни звука. А потом он вынул меня через люк из-под простыни, которая должна была скрывать то, как нас убивают. И я был как камень. Но Ник вдруг замахал руками, закричал: «Отстань, поганец мелкий!» и выпустил меня. Я понял, что он сделал это нарочно. «Что за черт, Ник?» — воскликнула Анжи, когда я взлетел на верхушку вишни. «Извини», — сказал он, разглядывая палец, который я совершенно точно не клевал. «Он стал вырываться, и я его не удержал». «О, боже! Когда хочешь, чтобы дело было сделано как следует...» «Жир-жир-жир-жир-жир!» — заворковал голубь, оставил в покое крекер и метнулся в открытый люк. Даже не приземлившись, он схватил еду, которую я оставил, и упорхнул. «Бей их!» — крикнула мне сестра. «Выдолби им глаза! Выпей кровь! Расклюй кости!» «Незачем!» — крикнул я в ответ. «Незачем! Видишь, он меня отпустил!» «А меня нет! Как же я? Ты должен напасть на них! Глаза, кровь, кости!» «Отлично!» — сказала Анжи. «Теперь и второй тебя раскусил. Господи, да чего громко они орут? Я понимаю реакцию Роба». «Проваливай отсюда!» — закричал мне Ник. «Пусть это будет тебе уроком!» «Я уже упоминала», — сказала Анжи. «Это птица! Это животное!» «Не сомневаюсь», — сказал Ник. «Просто передай мне эту сраную простыню!» «Брат!» — позвала меня сестра. «Нападай, нападай! Мы лежали в наших яйцах, скорлупа к скорлупе. Я слышала тебя еще до того, как ты проклюнулся наружу, и сказала тебе впустить воздух, сделать первый вдох, открыть небо и двигаться так же, как двигаюсь я. Брат! Мы одной крови! Нападай!» А Анжа уже прикрывала клетку и издвигала крышку люка. И я не мог смотреть. И яркий, как желток, дом был сразу за гравиевой дорогой, так близко, совсем близко. И моя сестра кричала, звала меня. Но потом Ник сказал: «Может, нам лучше сохранить эту птицу?» Он показал на инструкцию. «Если у сорок нет места, где они постоянно находят пищу, используйте одну из птиц как приманку, чтобы она подзывала остальных». «Что?» — спросила Анжи. «Как это работает? У них есть место, где они постоянно находят пищу?» «Я видел их повсюду», — сказал Ник. «Поставьте ловушку с приманкой, как обычно, а пойманную сороку посадите в другую клетку, плотно прилегающую к первой». Анжа убрала простыню, а сестра продолжала ко мне взывать. «Все в порядке!» — крикнул я ей в ответ. «Что-что?» «Легкие у этой пташки, мне кажется, что надо», — сказала Анжи. «Они оставят тебя у себя!» — крикнул я. «Все хорошо!» «Рабы?» — крикнула сестра. «Будут кормить меня прямо изо ртов?» «Да!» — крикнул я. «Да! Они будут тебя кормить!» И в этом была кровь дьявола. Потом я оставил ее и полетел обратно к яркому, как желток, дому, где Марни включила для меня радио, чтобы я не чувствовал себя одиноко. «Сейчас мы побеседуем с Китом. Кит, как, по-твоему, лучше? С праздниками или с Рождеством?» «Вышибить мне мозги пулей», — подумал я. «Пуля в мои мозги, которая разобьет сердце Марни». Просто такие выражения.